21 глава. О чудесах. Случаев исцелений больных по молитвам отца Иоанна Кронштадтского было очень много. Количество их остается большим, если даже исключить те из них, в которых нельзя сослаться на вполне достоверные показания, или где исцеление легко объяснить иными причинами. Прежде чем ознакомиться хотя бы с некоторыми из этих случаев, надлежит вспомнить о смысле и значении чудес, совершенных Господом Иисусом Христом и Его верными последователями. Это даст возможность правильнее понять значение отца Иоанна как целителя. Сам Иисус Христос и многие святые чудотворцы поясняли значение чудес. Делал это и отец Иоанн. Явление Господа Иисуса Христа или Бога воплощения вместе с сошествием Святого Духа есть вершина Богооткровения. Христос — это совершеннейший образ Божий, данный нам в образе человеческом. Став человеком, Сын Божий, самым доступным для людей путем, показал божественную жизнь, то есть самую совершенную, самую настоящую жизнь, про которую на основании Священного Писания, смотрите главным образом начало первой главы Евангелия от Иоанна и первое послание апостола Иоанна. Надо сказать, что она есть любовь, свет и блаженство. Эта божественная жизнь, явленная в личности Иисуса Христа, раскрылась в особенности в Его жертвенном подвиге через Его смерть и воскресение. И она же раскрывалась и в учении Христа, и в Его чудесах. В них как бы всего нагляднее проявились животворящая сила и всемогущество божественной любви, которая не терпит никакого зла и жаждет одарить всех полнотою всякого блага. В первом своем чуде на браке в Кане Галилейской, притворив воду в вино, Христос умножал человеческую радость, а изгоняя бесов, исцеляя больных, воскрешая мертвых, Он избавлял людей от страданий, скорбных последствий греха. И в чудесах над природой, укрощение бури, хождение по водам, умножение хлебов и другие, Он также являл свою любовь, восстанавливая утраченную по грехопадении царственную власть человека над стихиями. И не следует смущаться тем, что Христос исцелил и воскресил сравнительно немногих, и что эти немногие впоследствии умерли. Господь пришел воскресить всех и всем даровать вечную, безболезненную, блаженную жизнь. Но это окончательное торжество любви наступит после конца этого века. Чудеса же, совершенные Господом во время Его земной жизни, являются только отблеском этого будущего, пока еще временного торжества, и пророческим свидетельством о нем. Удивляться ли нам всемогуществу божественной любви, явленной в чудесах Христовых, когда мы знаем, сколь многое может сделать даже земная человеческая любовь? Это слабое подобие любви небесной. Кто не знает, например, что может сделать мать для своего больного ребенка? Но любовь Божия, открывшаяся в чудесах Христовых, не ограничилась этим краткосрочным вещественным обнаружением. Христос не только изгонял бесов, целил больных и оживлял мертвецов. Он исцелял и воскрешал умерщвленные грехом души. Как болезнь и смерть явились последствием греха, так и окончательная победа над смертью должна быть следствием освобождения от греха. Победа над злом есть поэтому прежде всего духовное возрождение, а в нем залог окончательного над ним торжества. Это возрождение падшей души человека есть также великое чудо, потому что одними только своими силами человеческая душа возродиться не может. И Христос совершал это чудо как Своею проповедью, так и посредством всех других Своих чудес, которые Он называл Своими делами. В самом деле, С их помощью Христос пробуждал в людях любовь к себе и веру. А ведь любовь и вера и суть те силы, без которых человеческая душа мертва. Из Евангелия мы знаем, что многие люди, над которыми совершались чудеса исцеления, а также некоторые свидетели их и других чудес, духовно возрождались и становились учениками Христа. Желая укрепить веру, Господь никогда не хотел заставить в себя поверить. Он в высшей мере ценил свободу человека и отказывался творить чудеса, которые могли бы поразить воображение, устрашить, принудить ему повиноваться. Он хотел привлечь к себе, никого к тому не принуждая, и потому он искал в людях хотя бы зерно доверия или начаток свободной и неразлучной от любви веры еще до совершения чуда. Когда же оно совершалось, то это малое зерно веры прорастало, и плодом его бывало духовное возрождение человека. Напротив, там, где Христос встречал только одно недоверие, он, по словам Евангелия, не совершал никаких чудес. Более всего Христос искал веры в чудотворную силу божественной любви, то есть в силу Святого Духа. Сомнения в ней и попытки приписать его чудотворение злому началу Христос назвал хулою на Духа Святого, которая не простится. Евангелие от Матфея, глава 12, стихи с 24 по 33. Он и пришел ведь для того, чтобы сделать человека домом Святого Духа и через то приобщить его божественной жизни, для чего нужно было сперва в самом человеке укрепить силы, которые могли двинуть его навстречу Богу. Совершая чудеса силою Святого Духа или силою божественной любви, но будучи в то же время и человеком, Христос творил их в пределах возможных для человеческой очищенной природы. Поэтому чудотворение, хотя бы и совершаемое божественной силой, доступно людям. Зная это, Господь, посылая апостолов на проповедь, заповедовал им изгонять бесов, исцелять больных и воскрешать мертвых. Евангелие от Луки, глава 9, стих 1. И пророчески сказал своим ученикам про всякого верующего в Него, что «дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 12. Это пророческое слово исполнилось. Святые люди, начиная с апостолов, силою Божию действительно творили чудеса, подобные тем, что совершал сам Господь. Но не надо забывать, что Христос делает и тех, кто только просит Его о чуде, соучастниками Своего чудотворения. В этом великое, даруемое Богом через веру, достоинство человека. К достойной и, более того, к богочеловеческой жизни призван человек. А эта жизнь, как мы знаем уже хотя бы из содержания настоящей книги, обретается в церкви. Поэтому призыв Христа жить божественную жизнью есть призыв войти в церковь. К этому призывают и проповедь, и чудеса Христовы. Той же цели служат проповедь и чудеса святых людей. Участие в божественной жизни достигается всеми средствами, указуемыми Церковью. Среди них выше не раз указывалось словами отца Иоанна Кронштадтского, как особо могучие, таинство Церкви и, в особенности, Евхаристия. Если, внимая словам Священного Писания, мы и теперь внимаем живой проповеди Христа и Его апостолов, то через святые таинства мы в некоторой мере являемся свидетелями и участниками, по нашей вере, Его чудес. Таинство Церкви – это как бы продолжающееся Христово чудотворение. В них оживотворяющаяся сила Духа Святого может передаваться особым непосредственным образом каждому члену Церкви. А в Евхаристии обретаются почти все те удивительные дары божественной любви, которые воссияли людям почти во всех прочих чудесах Христовых, а именно власть Духа над материей, изгнание и отогнание духов зла, исцеление тела и приготовление его к божественному воскресению, а главное – возрождение умерщвленных грехом душ, которые становятся способными воспринять в себя и высший дар Святого Духа, божественную, жертвенную, объединяющую всех и созидающую Церковь, любовь. Поэтому, как почти все чудеса, совершенные Господом во время Его земной жизни, были преобразованием и подготовлением величайшего чуда спасительных смерти и воскресения Христовых, а также завещанного нам в живую память о них таинства Евхаристии, так и совершающиеся ныне чудеса являются призывом на эту Господню трапезу для соучастия в Его живительных смерти и воскресении. Нельзя не упомянуть еще, что как в чудесах, так и в таинствах совершается победа над духом зла, иногда после крайне напряженной борьбы. Вся жизнь Господа была борьбою с сатаной, и окончательная победа над ним – была куплена ценой вольной смерти Спасителя. Так и в таинствах Церкви ведется эта борьба. Если в таинстве крещения она имеет даже внешнее символическое выражение, то в других таинствах она проявляется как невидимая война в душе их участников. Особенно ожесточенную внутреннюю брань испытывает иногда литургиствующий священник, который должен священно действовать только с умеренной, мирной душой, что не всегда даром ему дается. Отец Иоанн, по молитвам которого совершилось столько чудесных исцелений, видел в них более всего свидетельство о чудотворной силе Евхаристии, призванной всегда порождать другое великое чудо – чудо воскресения человеческих душ. При этом он всегда сознавал, какой беспощадной борьбой с духом зла сопровождается приближение к источникам благодати. В начале своей пасторской деятельности, как это он сам поведал в вышеприведенной беседе с сарапульскими священниками, он даже не считал возможным просить Бога о безусловном выздоровлении болящих. Тогда он не видел и необходимости внешних чудес, и, в частности, чудо исцелений в наше время. «Теперь только некоторые из чудес совершаются святыми Божиими», говорил он в одной своей проповеди. «Да не ныне и не нам делать такие чудеса. Но они и не нужны. Довольно для нас и того величайшего чуда, которое однажды навсегда совершено Сыном Божиим. Мы разумеем чудо воплощения Бога Слова, Его страданий, крестной смерти за нас и воскресения из мертвых. Грех нам было бы желать еще чудес, только рот лукавый и прелюбодейный знамени ищет». Евангелие от Матфея, глава 12, стих 30. Это чудо превышает собою и должно заменить для нас все чудеса. Оно пролило на тленный мир наш неисчерпаемые токи жизни и бессмертия. Нам теперь нет надобности исцелять всяких больных, тем более воскрешать наших мертвецов. Зачем по природе тленное тело воскрешать для вторичного мирского растления, когда оно как зерно легло в землю для перерождения в тело нетленное? Но позже, как мы знаем, отец Иоанн сам стал молиться об исцелениях и часто получал просимое. Он понял, что на это есть воля Божия, и что даже простое человеческое милосердие требует возможного облегчения и временных страданий. Несмотря на это, взгляды отца Иоанна на смысл чудес не изменились, и за высшие чудеса он продолжал считать все искупительное дело Спасителя и духовное воскресение человеческих душ.